«Ну, происшествие», — сказал Коля, усаживаясь на кушетке и прямо подходя к предмету, как и все ему подобные. «Как вы теперь смотрите на Ипполита? Без уважения?» «Почему же?» «Ну, Коля, я устал, при том же об этом слишком грустно опять начинать. Что он, однако?» «Спит, еще 2 часа проспит. Понимаю, вы дома не спали, ходили в парки. Конечно, волнение, еще бы». «Почему вы знаете, что я ходил в парки и дома не спал?» «Вера сейчас говорила, уговаривала не входить. Я не утерпел на минутку. Я эти 2 часа продежурил у постели. Теперь Костю Лебедева посадил на очередь. Бурдовский отправился. Так ложитесь же, князь, спокойный, ну, спокойного дня. Только, знаете, я поражен». «Конечно, все это...» «Нет, князь, нет. Я поражен исповедью. Главное, тем местом, где он говорит о провидении и о будущей жизни. Там есть одна гигантская мысль». Князь ласково посмотрел на Колю, который, конечно, затем и зашел, чтобы поскорее поговорить про гигантскую мысль. «Но главное, главное не в одной мысли, а во всей обстановке. Напиши это Вольтер, Руссо, Прудон, я прочту, замечу, но не поражусь до такой степени. Но человек, который знает, наверное, что ему остается 10 минут, и говорит так, ведь это гордо. Ведь это высшая независимость собственного достоинства, ведь это значит бравировать прямо. Нет, это гигантская сила духа. И после этого утверждать, что он нарочно не положил капсюля, это низко, неестественно. А знаете, ведь он обманул вчера, схитрил. Я вовсе никогда с ним сак не укладывал и никакого пистолета не видал. Он сам все укладывал, так что он меня вдруг с толку сбил. Вера говорит, что вы оставляете его здесь. Клянусь, что не будет опасности, тем более, что мы все при нем безотлучно. А кто из вас там был ночью? Я, Костя Лебедев, Бурдовский, Келлер побыл немного и потом перешел спать к Лебедеву, потому что у нас не на чем было лечь. Фердыщин, который спал у Лебедева, а в 7 часов ушел. Генерал всегда у Лебедева, теперь тоже ушел. Лебедев, может быть, к вам придет сейчас. Он, не знаю, зачем вас искал, 2 раза спрашивал, пускать его или не пускать, коль вы спать ляжете. Я тоже спать иду. Ах, да, сказал бы я вам одну вещь. Удивил меня давеча генерал. Бурдовский разбудил меня в 7 часу на дежурство, почти даже в 6. Я на минутку вышел, встречаю вдруг генерала, и до того еще хмельного, что меня не узнал. Стоит предо мною как столб, так и накинулся на меня, как очнулся. Что, дескать, больной? Я шел узнать про больного. Я отрапортовал, ну, то все. Это все хорошо, говорит. Но я, главное, шел, затем и встал, чтобы тебя предупредить. Я имею основание предполагать, что при господине Фердыщенке нельзя всего говорить, и надо удерживаться. Понимаете, князь? Неужто? Впрочем, для нас все равно. Да, без сомнения, все равно, мы не масоны. Так что я даже удивился, что генерал нарочно шел меня из-за этого ночью будить. Фердыщенко ушел, вы говорите, 7 часов. Зашел ко мне мимоходом, я дежурю, сказал, что идет доночевывать к Вилкину. Пьяница такой есть один, Вилкин. Ну, иду. А, вот и Лукьян Тимофеевич. Князь хочет спать, Лукьян Тимофеевич, оглобли назад. Единственно на минуту многоуважаемый князь, по некоторому значительному в моих глазах делу, натянуто и каким-то проникнутым тоном вполголоса проговорил вошедший Лебедев и с важностью поклонился.